9 июня, понедельник. На столе у Жунёва странная стеклянная вещь. Ваза не ваза, толстая, впуклая, загогулина мертвенно-зеленоватого оттенка. Внутри загогулины карманный калькулятор производства ГДР. Новинка соцлагеря. «Икебана?» — спросил Покровский. Жунёв расцвел. «Умеешь ты правильное слово найти. Вообще-то взятка. Деньгами-то запрещают, сам знаешь. Да и вещами не рекомендуется. А он все сувенир да сувенир, не откажите принять. Салатница, дружная горка в виде полусферы». «Дружная горка? С кем дружная?» «Так завод называется, который салатницы делает. А он там работает». «Дружный горец? Не нашли». «Подследственный. Бывший, в смысле, подследственный, которого я отпустил. Уговаривал, уговаривал. Ладно, говорю, сувенир-салатницу возьму, а он туда калькулятор еще. И еще там помелче, это я извлек уже. Я думал, взятка, а ты точно определил. Икебана». Жунёв вытащил калькулятор из икебаны. «Посчитаем вклад в дело борьбы с преступным миром?» «Попробуй». Жунёв набрал 1 на экране калькулятора. «Убийство на Большой Семеновской вчера раскрыли по горячим следам. Дальше. Этого чудака разоблачили, который тещу в морозилке квасил». Жунёв сделал +1. «Калькулятор показал 2. «Работает», — обрадовался Жунёв. «Это я и в уме бы без труда сложил. 1 + 1, — заметил Покровский. «Лучше на пальцах». Жунёв отложил калькулятор, начал загибать пальцы. «Наркоман кидал, как его...» Стал искать папку с делом на столе. Покровский подсказал. «Геннадий Перевалов». «Это 3. «В больнице смертельное отравление предотвратили». «4. «Кража ордена Трудового Красного Знамени с ворот автобазы». 5. «Кража авоскопа». 6. «Не все это, увы, на нашу группу записывается, но кое-что и нам перепадает, и потом мы же обоссываемся просто от счастья, когда мир становится чище, а не то, что за палочки работаем, за звездочки, за премии, так?» «Да», — сказал Покровский, — «мы молодцы. Только я ничего не знаю про авоскоп». «Подростки авоскоп из генеральского гастронома пытались стырить на Соколе, а Гог Пирамидин увидел и присек». «Горжусь Гогой», — сказал Покровский. «А подлобного мало что министерство атакует. Уже из горкома партии звонят и чехвостят, что маньяк на свободе, а мы валяем баклуши. Мы, будучи силами добра, должны претерпевать от тщетно беснующихся злопыхателей», — рассудил Покровский. «Должны? Ты возьми для примера, чтобы далеко не ходить, страну нашу, Советский Союз Социалистических Р». «Не очень далеко», — согласился Жунёв. «Фигачим по всей планете дело социальной справедливости и прогресса, а тщетно беснующиеся злопыхатели из Бонна, Вашингтона и Тель-Авива...» «Эти из горкома, а не из Тель-Авива», — напомнил Жунёв. «Ты Бадаева шуганул?» «2. Дал понять, что мы догадались. Должен задергаться. В любой момент может что-нибудь выскочить». «Но так начальству не ответишь. Кроме того, оно активно интересуется линией Чебурашки, а у Покровского так выходит, что это левое дело. А он возьмет Чебурашка, да выскочит чертиком, и все смешается. Плюс икона, каким она еще вылезет боком. По иконе надо понять. Не знаю, сколько дней. Тепло уже». «Тепло», — проворчал Жунёв. «Медленно. И по Чебурашке мы зависли, а это другая версия». Покровский уверил Жунёва, что идет работа и по Чебурашке. Жунёв рассказал, как провел выходные. Парк Дзержинского, детское кафе, бассейн, участие в ремонте песочницы во дворе, игра в шахматы дома, разучивание новой мелодии на аккордеоне. Жунёв сам играл и детей учил. Наблюдение за родами соседской кошки и ассистирование жене при установке банок на спину тещи. А Покровский кусок говядины не соберется сварить. Покровский сходил в буфет, выпил кефира, вспомнил вдруг Василия Ивановича, как мило и умело он охотился на внутренних мух. В Вчера его, наверное, избили как следует и усыпили, а сегодня передали профессору. Тот, хищно блеснув моноклем, насквозь Василия Ивановича изучил, пришел к выводу, что настолько его излечить, чтобы сел Василий Иванович за руль, например, комбайна уже не выйдет, но не ставить же на человеке крест, еще послужит науке, полезно понять, какие таблеточки ускорят мельтешение мух, какие замедлят». Покровский зашел к Лене Гвоздилиной, от нее как раз выходил тот майор. Лапин его фамилия, Покровский знал теперь. Глуповатая фамилия. И в ноздре он зря так открыт при всех ковыряется. Покровскому иногда казалось, что у Лены Гвоздилиной голова великовата по отношению к телу. Такое бывает у женщин. Совсем чуть-чуть великовата. Иногда так не кажется, а иногда вдруг покажется. От Семшова-Сенцова информация, что Бадаев вышел на работу. В целом все как обычно, но видно, что еще больше нервничает, чем в конце недели. Логично. Покровский спросил, не звонили ли Фридман или Настя Кох. Лена сказала, что нет. Тут зазвонил телефон. Это был Фридман. Лена протянула трубку Покровскому. «Фридман, говорит, не может вас застать в кабинете». Фридман звонил от директора одной из почт. Покровский ему велел перенабрать в кабинет. Лена Гвоздилина сообщила, что привезли июньские заказы. Можно приходить за ними с 15:00. Шел по коридору мимо лестницы. Показалось, что этажом выше смеется в коридоре Марина Мурашова. Фридман позвонил, но тут же прервалось. Помехи, что ли? Покровский ждал повторного звонка. Нервничал. Стол Кравцова напротив завален не пойми чем. Стакан из столовой, смятая сигаретная пачка, бумажка от беляша, половина рассыпавшегося ОПК, баранка ручного эспандера, гора бумаг. Надо надеяться, что нет среди них ничего такого, чему надлежит почивать в сейфе. Миниатюрный кипятильник для стакана, нарушающий правила пожарной безопасности. Покровский даже подошел к столу Кравцова, взял кипятильник, спрятал в шкаф. У самого Покровского царил, так сказать, полупорядок. Несколько почти ровных пачек с бумагами. Между пачками примерно равное расстояние, хотя бы 10 минут после того, как выровняешь, стакан для ручек и карандашей. Кроме того, Покровский использовал для своих документов, когда их надо было убрать в папки, не те шершавые цвета мышиного помета, отвратные взгляду и ощупи, что можно было взять у Лены Гвоздилиной, а выпрошенные у Ивана Сергеевича глянцевитые, красные, куда более приятные во всех отношениях. Звонок, наконец. Настя Кох на проводе. По очереди с Мишей, видимо, дозванивались. Фридман и Настя Кох обработали с утра вдвоем 4 отделения связи, ближайших к храму Живоначальной Троицы. Церквей, конечно, в Москве немного, штук что-то около 40 на ходу, а при царях было 800. Потому в Живоначальную, как и в остальные церкви, ходят с большой территории. Но надо двигаться последовательно. 4 отделения — уже материал. На 4 отделения 5/55 квартир выписывали в 1972 году «Новый мир». Больше одной квартиры на отделение. Вдвое выше, чем в среднем по Москве. Район интеллигентный. Итак, фамилия обитателей обновомиренных 55-х. На квитанциях, пояснила Настя Кох, иногда только фамилия, иногда с инициалами. Двое на «Х» — Харитонов и Хмарова. Пушков А.С. Очень может быть, что Александр Сергеевич Пушков-то. Котов Р.Р. А это тогда Родион Романович. Сверкау У.Ю. Тут простор для фантазий. Покровский велел Насте Кох и Фридману идти по паспортным столам, смотреть прописки по всем адресам. Ищем пожилую женщину, которая 1,5-2 года назад навсегда рассталась со своей тенью. Это умерла, то есть? Догадалась Настя Кох. Да. «Хотя она могла и не умереть, а просто перестать общаться с Краевской», — сказал Покровский. «Поссорились. Мало ли, заболела. Или уехала в другой город. Таких тоже смотрите». «Мы живых старушек тоже зафиксируем», — сказала Настя Кох. «Да». «Хорошо. Вот Миша спрашивает, не надо ли идти в квартиры?» «В паспортные столы идите. И ждите меня через 2 часа у метро, где круглый выход». Дверь распахнулась, появился Кравцов. «Ну?» — нетерпеливо спросил Покровский. Кравцов должен был в музее древнерусского искусства встретить тепленькую, в том смысле, что только с поезда, сотрудницу Ларису Горшкову, которая разговаривала с Варварой Сергеевной Краевской по телефону о ее иконе. Но не села Лариса в ночной поезд, в Воронежской области размыла дороги, Лариса не смогла выехать из Дивногорья. «Как бы Рига не повторилась, типун мне на язык», — сказал Покровский. «Одного свидетеля уже потеряли. Она телеграфировала, что завтра доедет любыми путями. Ее очень ждут в музее, там командировочная из Сибири по ее сектору. Лариса нужна. Смотри, завтра не появится, полетишь в Воронеж. Так точно, Кэп». Кравцов уселся оформлять дело Перевалова. Оно отклеивалось от дела о старушках, выделялось в отдельное производство. Приехал Гога Пирамидин, рассказал о привычках и расписании дня депутата-директора Юрия Николаевича Семеновской. Не так много удалось выяснить за короткий срок, но есть важные сведения. Жены действительно боится как огня, первое. Второе. 22 мая днем, когда убивали Краевскую, Юрий Николаевич водил хоровод в подшефном детском саду, пел про голубой вертолет. И третье. По понедельникам вечером, а сегодня как раз понедельник, он непременно идет в соседний дом играть в карты. Там живет некий Парфенов, то есть это для Покровского и Гоги Пирамидина, он некий. А по отрасли Юрия Николаевича он был большой шишкой. Юрий Николаевич своей должностью, вероятно, этому Парфенову обязан. А сейчас Парфенов хоть и на пенсии, но авторитет имеет немалый. И помимо Юрия Николаевича, другие директора трестов к нему в понедельник на карты являются, что твои штыки. Есть наверняка в этих посиделках иной интерес, кроме троек, семерок, тузов. «Но это уже, видимо, не по нашему профилю», — сказал Гог Пирамидин. «Главное, на Краевскую у него алиби». Покровский, как старший, обязан был возразить, что личное алиби тут не означает невиновности, ибо депутат мог нанять исполнителя, но прозвучало неубедительно. «Ну-ну», — сказал Гога Пирамидин. «Но Юрий Николаевич не только у жены под каблуком, он вообще трусоват, говорят. Даже ворует, похож, без эскалации. Было бы чем благодетелей подмаслить». В архиве Петровки сведений ни о ком из тех подписчиков «Нового мира», что с инициалами, не нашлось. Ахмаровых и Харитоновых, напротив, учтено много. Неясно, за кого из них хвататься. Покровский поехал на университет. Коллеги его ждали в условленном месте. Отошли в скверик, сели на лавочку. «Смотрите», — сразу указала Настя Кох на одну из записей. «Маховский Вальдемар Эдуардович, замдиректора из музея, где Краевская работала, также зовут». «Это не может быть простым совпадением», — важно и взволнованно сказала Настя Кох. «Мы уточнили место работы, это точно он». В списке, продиктованном по телефону, Маховского не было, потому что выписывала журнал его жена Сверкау Умеда Юнусовна. «Но старушка там никаких ни тогда, ни сейчас не проживала», — сказал Миш Фридман. «Маховский мог дать журнал Краевской, выходит. Тогда величественная старушка тут ни при чем. А у нас сложный след», — сказал Покровский. «Или след на Маховского?» — возразила Настя Кох. «Он же нам сказал, что не знал Варвару Сергеевну». «Да, занятно», — задумчиво сказал Покровский. «А что с пенсионерками все-таки?» «Живых старушек по этим адресам две и умерших две», — начала Настя Кох. «Причем одну живую мы видели», — не выдержал, перебил Фридман. Покровский хотел нахмуриться, но не стал пока. «Тогда сначала про нее расскажите». «Хмарова Анна Ивановна, бывшая учительница литературы, в паспортном столе ее соседка работает. Сказала, что Анна Ивановна третий год на пенсии, сидит безотлучно на балконе. А там адрес близко совсем, но мы и решили зайти». «Мы ее прямо на балконе и увидели», — встрял опять Фридман. «Сидит такая, головой вертит, как сова». «Выписывала «Новый мир» и «Наш современник» долгие годы, но сейчас перестала. Ничего уже не читает, только телевизор слушает. Так, говорит, надоели все эти Печорины-Обломовы». «Сказала, что даже телепрограмму читает с неприязнью. Быстро глянет несколько строчек и отбрасывает». «Читай, — говорит, — не читай, все одно». «В известном смысле права, конечно, Анна Ивановна». «С балкона телевизор слушает», — уточнил Покровский. «Да, включает, а сама на балкон. Такую разработала индивидуальную методику». «Про Краевскую-то спросили?» «Спросили. Знать не знает. В тех краях около аэропорта была, говорит, в 41-м. Баррикаду строила на Ленинградском проспекте, а с тех пор не было случая. Значит, в церкви на Соколе не была. Мы спросили про религию. Бога, говорит, ненавижу больше, чем Гитлера. Ясно. А вторая живая? Пастернак Сусанна Яковлевна, 1890 года рождения. Прописана с мужем Пушковым и двумя детьми. Это тоже тут совсем близко, на улице Строителей, сказал Фридман. Сходим сейчас. Это две живых. А что неживые? И есть две неживые, причем умерли удачно. Миша, укоризненно сказала Настя Кох. Я имею в виду в интересующее нас время. Одна в июне 73-го, другая осенью, Фридман уточнил по бумажке. В ноябре, прямо перед октябрьскими праздниками. И обе Варвары, тезки Краевской. Свечница же говорила, что Варварой ту зовут. Отлично, обрадовался Покровский. Одна Харитонова Варвара Александровна была прописана вместе с братом Харитоновым Михаилом Александровичем, его женой и детьми в квартире площадью, товарищ капитан, свыше 150 метров. Настя Кок значительно глянула на Покровского. Черт, сказал Покровский, вот что за Харитонов. «Вы его знаете?» «Лично нет, но это, похоже, знаменитый академик Харитонов». «Да, в паспортном сказали «дом для ученых». «Очень интересно. А вторая неживая?» «Котова Варвара Андреевна. Там много людей живет на 36 метрах». Покровский задумался. «К академику лучше с кондачка не соваться, а живую с улицы Строителей и родственников мертвой Котовой навестить надо». Дверь Сусанны Яковлевны обита разодранным дерматином, он весь в заплатах, заплаты тоже некоторые разодраны, лезет это мерзкое, чем дерматин фаршируют. Кнопка звонка почему-то не на косяке, а почти посреди двери укоренена, пришлось долго искать в дерматине. Покровский еще только прикоснулся, первая нота едва-едва дрыгнулась, а Сусанна Яковлевна дверь уже распахнула, и более того, уже и громадный рыжий кот вылетел ракетой из щели и метнулся по лестнице вверх. «Ловите Семеновича!» — закричала Сусанна Яковлевна столь командирским голосом, что Фридман немедленно спуртовал за котом, виртуозно свинтил его на следующем же этаже, гордо понес по лестнице, но не знал того, что у кота свои правила. Перед квартирой кот развернулся в руках Фридмана поудобнее и несколькими ударами оставил на каждый из щек молодого милиционера по три полноценных кровавых пореза. «Семяныч в своем репертуаре!» — удовлетворенно прокомментировала Сусанна Яковлевна, перехватывая кота. «Сейчас мы вас йодиком!» Диктор по телевизору рассказывал содержание предыдущих серий. Краевскую Сусанна Яковлевна никакую не знала, журналов отродясь не выписывала. «Как ж так, выписывали в 72-м?» «Легкое непонимание». «А, точно, выписывал муж какую-то дрянь, потом ему запретила. Там в шкафу все это так и осталось, посмотрите». Да, стояли в шкафу рядком все 12 номеров нужного года. Денег потрачено, а толку шиш. Ладно. Сходили по последнему адресу. По словам соседей Котовых, старушка Варвара Андреевна последние годы с ними не жила, а жила по состоянию здоровья у родственников в деревне. Там и умерла, там же и похоронили. Следовательно, периодически приезжать на Красноармейскую в порядке дружбы с Краевской Варварой Сергеевной Варвара Андреевна Котова никак не могла. Вечер уже... Миша и Настя Покровская велел отдыхать, сам поехал на Семеновскую. Юрия Николаевича Покровская встретил у подъезда некоего Парфенова. «Юрий Николаевич», — мягко позвал Покровской, и пока тот вздрагивал и крутил головой, добавил, «Я из милиции, не бойтесь». «Что значит «не бойтесь»?» — нервно спросил Юрий Николаевич, попытался ухватить удостоверение Покровского. Покровской в руки не дал, поближе к глазам Юрий Николаевич протянул. «Из Мура?» — еще более нервно воскликнул Юрий Николаевич. «Я, между прочим, депутат райсовета. Я поэтому в неофициальной обстановке, что есть установка уважаемых людей к этому делу поменьше привлекать». «К какому делу?» «К делу Раисы Абаулиной». «Куда?» — невпопад поставил падеж Юрий Николаевич. «Вы же знаете Раису». Было видно, что и не хочет отвечать депутат, и нужно ему, конечно, узнать, что происходит. Решил начать с утверждения своего авторитета. «А вам-то что до того?» «Мне-то до того ничего. Дело вообще по линии Лубянки, но пока мы туда не все передали. Что? Может быть, на скамеечку присядем, — предложил Покровский. И присядем, — с вызовом ответил депутат, хотя повода для вызова именно тут не просматривалось. Что не все мы передали, вы хотели спросить? Не все списки Раисиных, так сказать, Покровский почесал нос. Я сформулировать затрудняюсь, но вы понимаете. Нет, — решительно сказал Юрий Иванович. Не может быть, что не догадался. Но не часто выпадает возможность так решительно сказать милиционеру «нет». А сам, напряженный, флюиды паники отчетливее в вечернем пустом воздухе. Списки личных, значит, друзей обаулиной, так сказать, близких мужского пола. У нас список, понимаете, на 60 человек, а на 60 человек поменьше, 55. Юрий Николаевич крякнул. Чего скрывать? Элементы мстительного наслаждения испытывал Покровский, клевеща таким манером на Раю Абаулину. Но сама ведь просила отвадить постылого ухажера. И если все фамилии сейчас на Лубянку передавать, то, сами понимаете, — говорил ерунду Покровский, — работать некому будет в торговом секторе после Раисы-то. Потому передадим, так сказать, только тех, кто в активной фазе. «Я в пассивной», — быстро сказал Юрий Николаевич. «Мы расстались. Я с ней расстался. Но, скажите, а вот Лубянка...» «А у Лубянки 7 пятниц на неделю», — сказал Покровский. «То Раиса связана с английской разведкой, то, понимаете, с белогвардейской разведкой, то...» Покровский махнул рукой, добавил. «Сами не могут понять, что хотят». Юрий Николаевич логики не искал, где базируется белогвардейская разведка, не уточнил, вправе Петровке передать Лубянке лишь часть списка по своему усмотрению не усомнился, только мелко дрожал и беспрестанно благодарил, что Покровский счел возможным его участие в списке не педалировать. Открытым текстом спросил, не нуждается ли Покровский в какой-либо ответной услуге. Покровский ответил, что сам-то он не нуждается, а вот генерала Автохтонова, такая неожиданная фамилия, сама из уст выпрыгнула, спросит, тот обычно нуждается то в одном, то в другом. Юрий Николаевич обещал всеми силами соответствовать. Вкусы, конечно, у Раи Абаулиной, что Гена Перевалов, что этот, такие рыла. Ладно, забыть Перевалова и депутата. Не думать о галошах с чебурашками — это тоже пустой след. Сосредоточиться на основной версии. Есть интуиция, что новый мир по какой-то кривой да выведет скоро к Бадаеву. Загадка склеится. Кандидатами на роль хозяев номера журнала остаются из обитателей 55-х квартир только проживающие в хоромах Харитоновы. Не считая...